Я взяла его за руку, а мать с оскорбленным видом отвернулась. Имре подошел к ней. «Добрый вечер, милостивая сударыня!» «Добрый вечер!» — сдержанно кивнула мать. «Наш поезд сейчас отправляется». Видимо, решив, что необходимо еще раз выяснить отношения, она распахнула кошелек. «Как видите, денег у нас осталось ровно столько, чтобы выпить по чашке кофе до Бухареста. Но мы честные люди, и дочь моя непродажная девка». Имре схватил меня за руку и увлек за собой. «Пойдем, мне надо поговорить с тобой наедине. Я должен тебе кое-что сказать». Мать вскочила, как ужаленная. «Никуда ты не пойдешь!» — прикрикнула она на меня. Мы с Имре отошли на несколько шагов в сторону. Что случилось? Нагнувшись вплотную, он горячо и сбивчиво зашептал мне на ухо. «Пусть твоя мать уезжает, я ее видеть не могу. Она решила разлучить нас, но я люблю тебя, Вера, я женюсь на тебе». В этот момент со стуком, грохотом, скрежетом подкатил бухарестский поезд. Мне пришлось кричать, чтобы мать разобрала мои слова. «Мама, мы поженимся, разреши мне остаться». Мать к тому времени всего 6 недель как вышла замуж за некоего румына и, подозреваю, втайне обрадовалась такому обороту дела. Когда она, пытаясь перекричать вокзальный шум, обратилась к нам, голос ее вроде бы звучал любезнее. «Ну, ладно, держи свои коробки, а вы, господин Кальман, дайте мне знать, когда будет свадьба». С этими словами она бросилась к поезду и поднялась в вагон. «Мама!» — крикнула я ей вслед. «Ведь у тебя нет денег!» «Имре, дай, пожалуйста, маме хоть сколько-нибудь на дорогу». Имре достал из кармана битком набитый бумажник крокодиловой кожи. «Сейчас только документы выну», — бормотал он взволнованно, растерянно смеясь. «Это Имре-то, который так редко смеялся. Пусть забирает весь бумажник». Мы все трое были как пьяны. Маму словно подменили. Она была сама не своя от радости. Расцеловавшись через окно, мы радостно кричали друг другу какие-то ничего не значащие слова, вроде «до свидания», «смотри, не забывай писать». Поезд медленно тронулся. «Слава тебе, Господи!» — вырвалось у Имры из глубины души. «Теперь ты моя. Заберу тебя к себе, девочка моя, и станешь ты моей женой». Мы видели, как мама подозвала к себе кондуктора. Я поняла, в чем дело. Она желает перейти в вагон первого класса. Затем она еще раз подбежала к окну, замахала рукой на прощание. Ярким пятном мелькнуло портмоне крокодиловой кожи, а в следующий миг и мама, и бумажник, и оконный квадрат скрылись за дорожным поворотом. Мы остались вдвоем, и у ног наших на перроне лежали сваленные в кучу потрепанные картонные короба. Имре с сомнением разглядывал их. «Вера, что же нам делать с этими вещами? Мне было так весело, так легко». Казалось, вот-вот вспорхну и улечу. В картонных коробках покоилось все мое прошлое, бедность, нищета. Тут один хлам. Для меня представляют ценность лишь твои письма и фотографии, а остальное можно сдать в камеру хранения и там позабыть. Имре оказался рассудительнее. Не можем же мы здесь заниматься разборкой вещей. Позову носильщика, и пусть весь твой багаж доставит ко мне в контору. Я чувствовала себя вольной птицей. Да я и вправду освободилась от всего, даже расчески и той у меня при себе не было. Так мы и отправились на квартиру к Имре. Времени было, наверное, около 9. Имре дома ждали к ужину. Навстречу вышла горничная. «Мари у нас гости. Ее милость!» Он именно так и выразился. «Заночует у нас. Позвольте подготовить гостевую комнату». Был подан еще один прибор, за столом прислуживала Мари. От волнения у меня горло перехватило, я не могла проглотить ни кусочка. Мы разговаривали, и во время разговора Имре на свой пессимистический лад трогательно попросил моей руки. «Я столько передумал, я так боролся с собой, но мне тебя не забыть, я люблю тебя и беру в жены. Боюсь, что это добром не кончится, наш брак обречен на неудачу. Между Шиафоком, на берегу Балатона, где родился я, и Уральской Пермью, где родилась ты, пролегла целая пропасть. Образ мыслей у каждого из нас разный, у тебя и у твоей взбалмошной матери. Одни представления о семейной жизни, у меня же совсем другой идеал семьи, тут наши взгляды совсем не совпадают. И что будет, если у нас появится ребенок? Ведь я способен лишь обожать и баловать детей, а воспитатель из меня никудышний. Я уже привыкла к подобным его настроениям. Будущее всегда рисовалось Имре в черных или серых тонах. В В тот момент все его излияния пролетали мимо моих ушей, словно легкий сквозняк.